Панцирь дремал в вертолете. Ночью полагалось отдыхать, но Надя, огорченная предстоящей разлукой, требовала своего. Как ей отказывать? Тем более, что неизвестно, вернется ли он из этого рейда живым. Казалось бы, ничего сложного. Просто сходить туда и обратно, привезти одного пиджака, сдать на руки яйцеголовым и профит. Вот только слишком уж много в пути непредсказуемых факторов. Будут ли нужные люди на месте? Кто именно сейчас контролирует пути? Не поднялись ли расценки за переправу? Не продались ли те, кто обещал его прикрыть? Наибольшее беспокойство вызывало переправа через разлом. По идее, все должно пройти гладко. На разломе прочно сидит сильная группировка, состоящая из вменяемых людей. Они сами построили мост, сами его обслуживают, сами охраняют с двух сторон. За счет моста традиционные торговые пути удлинились, а Сибирь перестала быть почти закрытой территорией. Берут плату за проезд, но небольшую, а вдобавок пользуются правом преимущественного приобретения товаров, перевозимых торговцами. При этом никого не грабят и цену дают реальную. Но это в идеале. Бригады отморозков не прекратили мечтать о захвате моста, поэтому вполне реально увидеть на нем однажды совсем другие лица, которые к тому же имеют на него огромный зуб. Но и это еще полбеды. Основная проблема в том, что близлежащую местность облюбовали темные личности, которые не прочь поживиться за счет редких караванов, проходивших по мосту. Кое-какая торговля существовала, пропускная способность моста была невелика, а потому караванщикам приходилось все свое добро нести на себе. Само собой, что специализировались они на торговле компактным дорогим товаром, вроде патронов, спичек или соли. Людей минимум, а имущество дорогое. Вот и находились желающие отобрать товар, заплатив кровью, своей или чужой. Постоянно они там не жили, в мертвой пустыне даже тварям не выжить, но держали неподалеку наблюдательные посты, а при обнаружении подходящей цели подавали сигнал, и к месту подтягивалась по тревоге вся бригада. Но и караванщики беззащитными не были, каждый со стволом не расставался. Да и патроны всегда в наличии. Короче, места веселые. В прошлый свой переход, двигаясь на запад, он был предупрежден людьми с моста о возможном нападении. Они ему даже примерное расположение наблюдателей показали. Пришлось долго идти вдоль обрыва, потом дать большого крюка и выйти в тыл потенциальным врагам. Засада, которую обнаружили, это уже не засада. Это ловушка для самих ловцов. Обнаружив не так уж хорошо замаскированный секрет, он просто зашел им в тыл и одной длинной очередью положил всех троих, не задаваясь глупыми вопросами, типа «может, они просто так здесь сидят?». А потом товарищи убитых организовали погоню. Несмотря на хорошую фору по времени, сумели его нагнать, видимо, в банде был хороший следопыт. Пришлось вступать в бой. Он победил, они проиграли, потеряв четверых человек и остановив погоню. Но при этом он потратил почти все патроны и две гранаты из трех имевшихся. Вторая, к тому же, просто не сработала. Чуть позже, попав на территорию относительно дружественных поселенцев, он смог договориться и получил проход дальше, попутно прикупив себе немного боеприпасов. Дальше началась полоса владений тварей. Несмотря на то, что большинство мутантов зимой были в спячке, часть особо матерых не оставляла попытки полакомиться человечиной. Широкая полоса, заросшая густым молодняком, через который без топора не пробраться. И твари. Они следили за каждым его шагом. Пришлось огибать по большому кругу, но и так умудрился два раза нарваться. А твари были матерыми. Они прекрасно представляли себе, что может делать огнестрельное оружие, умели прятаться от пуль, залегать, притворяться убитыми. Это была натуральная игра со смертью. Но он выиграл. Благодаря опыту и скорости реакции, только последний этап пробежал бегом, поскольку патронов оставалось 1,5 магазина. И наоборот, за свой путь на той стороне он не переживал. Там его многие знают. Есть такой панцирь, мужик сильный и правильный, справедливый. Всегда нормальным людям помогал. Да и сами местные как-то попроще будут. Откровенных бандитов там почти всех вывели. Остались только те, кто живет в труднодоступных местах, вроде острова на реке, гор или дальних таежных углов. К выведению Бантон и сам как-то приложил руку. Поначалу в составе военизированного отряда, пока еще оставался намек на законную власть, а потом и по собственному почину. По найму работал только однажды, да и плата его, состоявшая из продуктов и патронов, почти полностью ушла во время боевых действий. Банда насчитывала больше 30 активных штыков, промышляла разбоем и похищениями людей. За людей потом требовали выкуп, а до того времени использовали в качестве рабов. Жили они в небольшом, хорошо укрепленном поселке, были неплохо вооружены, и в тот момент в том месте просто не нашлось силы, способной полноценно им противостоять. Окрестные селения временами пытались скооперироваться и дать бой, но каждый раз все срывалось. А потом такая сила появилась. Панцирь, боец хороший, а главное, никак с этими местами не связан. А потому, если что-то пойдет не так, можно сделать вид, что они его не знают. Взяв авансом патронов и продуктов, он оборудовал логово в десятки километров от деревни, несколько дней занимался разведкой, после чего приступил к обнулению банды. Ничего нового придумывать не стал. Просто подходил под прикрытием леса, выжидал, пока появится цель, а потом давал очередь, укладывая 2-3 неосторожно подставившихся бандитов, а после скрывался. Они организовывали погоню, да только основную поисковую силу, матерого охотничьего пса, он пристрелил в первый же день, а люди таким нюхом не отличались. К тому же несколько удачно поставленных растяжек окончательно отбили у них охоту к поисковым операциям. Потом, через 2-3 дня, он возвращался, заходил уже с другой стороны и повторял тот же самый прием. Они пытались садиться в осаду, да только сидеть вечно никак не выходило. К тому же следовало присматривать за рабами, которые, видя такое дело, стали резво разбегаться из плена. Он позволял им выйти раз, другой, потом они становились смелее, решив, что неизвестный убийца погиб или ушел. А как только открывалась цель в 3-4 человека, они получали закономерную очередь. Скоро прекратились даже попытки организовать погоню, слишком резвым был пришелец. Слишком хорошо прятался и метко стрелял. Да и растяжки, которые на 9/10 были ложными, поскольку гранат оставалось мало, сильно осложняли преследование. Конец банды был печальным. Когда их осталось всего 5, все были заколоты во сне собственными рабами. А панцирь, видя, что дело сделано, спокойно отправился за наградой. Его не обманули. Отсыпали патронов, дали хлеба и консервов, которые тогда еще были вполне съедобными, а попутно предложили помощь на будущее в плане переночевать, накормить, отогреть. Короче, сказали, что всегда будут рады. Также и их соседи, которых банда донимала не меньше, тоже занесли его в светлый список. Собственно, через их владение он и двинется. Стоит только пройти через мост. Но это был еще не весь путь. Еще чуть дальше на восток находились земли, которые он знал плохо, да и слава о них ходила самая дурная. А ведь именно в той стороне ему и предстоит искать того самого спасителя человечества. «Саня, очнись!» Его потрясли за плечо. «Снижаемся. Вроде то самое место». Выглянув в иллюминатор, он согласно кивнул. «Именно здесь. Во-первых, тут гипотетическая граница теперешних владений башни. Если, конечно, провести условную линию через все поселения, подчинившиеся центральной власти. Во-вторых, здесь были относительно безлюдные места, с которых и следовало начинать свой путь. Транспортный Ми-8 начал снижение, а два ударных аллигатора, наоборот, развернулись в две стороны и отправились в стороны. Километрах в 20 справа и слева находятся две конкурирующие группировки, засевшие в остатках городов. Те и другие периодически цапаются между собой и уж точно не любят пришлых. С ними панцирь тоже успел покусаться, хоть и самым краем. А сейчас их просто не станет. Как бы ни тряслись ученые над каждой человеческой жизнью, но его задание важнее. Возможно, в других условиях, когда бы время не так поджимало, можно было попробовать договориться, официально заплатить за проход единственного человека. Но не сейчас. Времени не просто мало, его практически нет. Каждая группировка имеет свою базу. Жить одними рейдами не получится, грабить очень скоро станет некого. Приходится волей-неволей прирастать к месту, разводить огороды и держать скотину. Там же можно отбиваться от нашествия тварей, которые скоро появятся, да уже появились, в немалом количестве. Большая часть группировки всегда торчит на базе, а меньшая рыщет по округе, со временем все более увеличивая радиус рейдов. Если базу снести одним ударом, то группировка как таковая перестанет существовать. Те из них, кому посчастливилось оказаться за пределами базы, станут просто бродягами, лишенными средств к существованию, в том числе еды и таких ценных боеприпасов. Вместе с ним высадились и четверо сопровождающих. Макс, Игорь, Слава. А четвертый отзывался на кличку Барс, а имя называть не хотел. Ну и ладно, Барс и Барс. Какое кому дело? Молодежь будет сопровождать его первые 50 километров, после чего он пойдет дальше один, а они, спрятав имущество в указанных местах, отправятся обратно. Все пятеро были навьючены, как ездовые мулы. А дальше, когда он останется один, идти будет еще труднее. Часть оставят в первом схроне, но все равно, по его прикидкам, рюкзак с припасами будет весить больше половины его собственного веса, и это не считая оружия. Не слабо. Он, конечно, человек тренированный, идти сможет, вот только скорость сильно упадет. Потом он сделает еще один схрон, уже в непосредственной близости от моста. А дальше станет легче. Вьючным мулом пройдет всего километров 200. Сверившись с компасом, карта была ненадежна, слишком многие ориентиры в реальной жизни уже не существовали. Он указал своей группе направление. В ту сторону он проходил чуть севернее, но места были почти знакомые. Карту он держал в голове. Высадка произошла на открытом месте, а сейчас они двигались в редком лесу, почти целиком состоявшем из молодняка. Между деревьями тут и там проглядывали остатки строений. Когда-то здесь жили люди, а теперь природа возвращала свое. Марш-бросок не останавливался ни на минуту. Они переходили с шага на бег, но на привал не останавливались. На ходу подкреплялись шоколадом и водой из фляжек. Вот, кстати, следует небольшой крюк сделать, там речка есть. Как раз к тому времени запасы воды иссякнут. Было тяжело, но пока никто не жаловался. Панцирь справедливо рассудил, что если уж он сам выдерживает такой темп, то молодые и здоровые парни тоже не умрут от переутомления. Остановку сделали один раз, На развалинах какого-то завода, от которого остался только бетонный скелет впечатляющих размеров. Здесь панцирь заложил свой первый тайник. Пока он ковырялся в куче обломков, парни с интересом оглядывали руины здания. «Чем это его так приложило?» — с интересом спросил Слава, когда панцирь, отряхивая руки от пыли, вернулся к ним. «Перестройкой», — с улыбкой сказал панцирь. «Идем». Парням было невдомек, что далеко не все разрушения зданий и объектов были результатом вражеских бомбардировок. Часть их была руинами уже во времена детства панциря. Рынок местами был еще беспощаднее бомб. Окончательно остановились они только на закате. Для ночлега он выбрал руины деревни, где еще оставались целыми три дома в самом центре. Один из них, впрочем, был раньше не домом, а продуктовым магазином. Зато в нем имелась печка и стеллажи, на которых можно было спать, как на нарах. Сверившись с картой, он с удовлетворением отметил, что за неполный день они отмахали километров 40. При этом почти нигде не наследили, не ввязались в драку и ничего не потеряли. Завтра они расстанутся, а он пойдет один. Теперь оставалось только отдохнуть. Огонь он развести не разрешил. Ну и что, что вокруг спокойно? Нечего раньше времени палиться, да и парням пора к трудностям привыкать. Перекусив консервами и галетами, а на десерт приняв по половине плитки шоколада, они завалились спать, оставив часовым Барса. Тот занял позицию на чердаке, с которого через дыры в шифере можно было легко оглядывать окрестности. Ради такого дела он даже ночник использовал, хотя такие приборы даже для богатой башни были большим дефицитом. Собственно, это их и спасло. Под утро заявились гости. Незваные и очень злые. Барс, будучи парнем ответственным, проследил за их перемещением, а потом тихонько разбудил остальных. Паники не случилось. Все взяли оружие и заняли позиции у окон. Приди они чуть раньше, можно было, пользуясь ПНВ, вообще перерезать всех нападавших. Да только время шло к рассвету, на востоке появилась полоска света, тьма рассеивалась, сводя преимущество на нет. Нападавших было 7 человек. Все уже немолодые мужики с суровыми лицами, одеты в старый выцветший камуфляж, в руках автоматы. Возможно, рейдовая группа какого-то из разбитых селений. Быстро сориентировались и решили хоть как-то отомстить. Увы, не выйдет. Слишком громко топали в ночи. Мужики были сообразительные. Обкладывали их грамотно, прячась за поленницами, заборами и руинами других домов. Сейчас поближе подберутся и просто бросят по гранате в каждое окно. А гранаты-то у вас есть? Вот в этом панцирь был нисколько не уверен. В последние года 4 они стали большим дефицитом. То, что когда-то удалось награбить на оставленных складах, быстро закончилось в схватках мародеров между собой и охоте на тварей. Одна граната у них все же нашлась. Специально на такой случай берегли. Мужик, который ее вознамерился закинуть, очевидно знал, что делает. Подбирался он как раз к тому окну, за которым они только что спали. Но бросить не успел. Только вырвал чеку и замахнулся. А следом послышался щелчок винтореза, что использовал Макс. Неудачливый гренадер опрокинулся навзничь, рука разжалась, а через положенное время прогремел взрыв, который посек осколками второго, не успевшего вовремя отскочить и укрыться. Минус 2. Следом, сообразив, что обнаружены и прятаться смысла нет, вступили в бой остальные. Но тоже неудачно. Одного достал сам панцирь, просто потому, что тот решил спрятаться за трухлявой деревянной стенкой. Пули пробили и дерево, и человека. Еще одного точным выстрелом снес Макс. Минус 4. Оставшиеся трое залегли и начали постреливать. Эти прятались куда лучше, достать их не получалось. Пока. Ситуация сложилась патовая. Они не могут достать группу панциря. Группа панциря не может достать их. При этом нападавшие не смогут отступить, поскольку сразу окажутся на открытом месте. А обороняющимся нет нужды сидеть в доме вечно. У них другая цель. Вот только и возможности были разные. В отличие от диких рейдеров, экономящих каждый патрон, они стреляли-то больше одиночными. Группа панциря оказалась вооружена отлично. Гранаты у них были, было их много. А у Славы имелся еще и подствольный гранатомет, которым он отлично умел пользоваться. В башне предпочитали не экономить на подготовке, предпочитая расходовать металл, а не столь ценные человеческие жизни. На ближней дистанции можно было бросить ручные, что они и сделали, от щедрот отправив в полет по две на каждого, а вот последнего, что укрылся дальше по улице, гипотетической, было так не достать. Тут и пригодилось умение парня. Раздался громкий хлопок, граната легла почти точно. Взрыв раздался за спиной у стрелка, обдав его осколками. Даже за остатками стены было видно, как он опрокинулся назад, взмахнув руками. Может, еще жив, но стрелять не может, минимум чудовищная контузия. Можно взять в плен и как следует потолковать на предмет принадлежности группы. Вот только сделать этого не успели. Слава, закинув автомат за спину, вознамерился собственноручно привести языка, но панцирь его остановил. Парень уставился на него непонимающим взглядом. «Замри», — велел панцирь, напрягая слух. На самой грани слышимости раздался негромкий топот, звук ломаемых веток. Кто-то очень большой пытался идти через заросли, и не один. «Слышишь?» Все четверо тоже прислушались. Скоро стало понятно, что звуки приближаются. «Стая!» — коротко сказал панцирь. «Все в дом!» Твари уже давно проснулись от зимней спячки и теперь рыскали по округе, голодные и злые. Неизвестно, сколько особей в этой стае, но можно с уверенностью сказать, что они будут совсем не прочь разменять парочку своих сородичей на сытный обед из 5 человек. Звуки выстрелов привлекли их, оставалось только надеяться, что их одних. Бойцы залегли в доме, заняв наиболее удобные для обороны места. Себе панцирь выделил самоубийственную позицию снаружи и чуть в стороне, чтобы вести огонь под углом к линии атаки. Но он точно знал, что делает. Их шансы отсидеться в доме невелики. Весь расчет на то, чтобы отстрелять тварей еще на подходе. Как только они прорвутся на ближнюю дистанцию, деревянный дом без окон и с почти сгнившей дверью станет довольно посредственным укрытием. Это не кирпичный особняк с решетками. Скоро показалась стая. Особей на 10-12. Издалека трудно было определить. Все четвероногие, напоминающие, если напрячь фантазию, крупных волков или еще более крупных гиен. Но был и вожак. Тот, кто выделялся не только размерами, но и жизненным опытом. Только располагая необходимым минимумом интеллекта, тварь из первой волны смогла бы прожить так долго. Длинные мускулистые тела быстро двигались вперед, уже наметив цель. Вожак, со свойственной подобным тварям рассудительностью, оставался чуть дальше других, предоставляя молодежи право первыми словить пулю. Огонь открыли без команды. Все же выучка у парней присутствовала, несмотря на молодость. Первыми раздались щелчки винтореза. Макс дело свое знал, Тем более, что их учили и этому, запоминать уязвимые места тварей, выстрелом в которые тех можно убить. Две особи, бежавшие впереди, кувыркнулись и отползли в сторону, но остальных это не остановило. Бегать под пулями твари не умели. Только вожак на бегу постоянно метался из стороны в сторону, не давая толком прицелиться. Следом ударила граната из подствольника, разметав нападающих. Но вот в остальном ее действие было довольно слабым. Мутанты поймали каждый по несколько осколков, но остановила это только одну особь, которая тоже отползла в сторону на подламывающихся ногах. Из разорванного брюха вывалились внутренности. Остальные, прокатившись по земле, вскочили на лапы и снова побежали вперед. Следом ударили автоматы. Молчал только панцирь, выжидая подходящий момент. И он настал. Стая приблизилась на довольно близкое расстояние, когда очередь из автомата панциря ударила прямо в правый бок вожака. Тот крутанулся на месте, но движение не прекратил. Его в таком состоянии вообще сложно было остановить чем-то кроме пушки. Тварь эта напоминала того альфача, которого он застрелил в особняке, наглядно показывая, насколько ему тогда повезло. Когда изрядно поредевшая стая уже подбиралась к стенам, а слегка отставший вожак сообразил прятаться за руины домов, панцирь сменил магазин. Стаю можно было списывать со счетов, остались только четверо. Но и они имели уже по десятку пулевых ранений, а потому двигались не так бодро, как в начале. Даже если кто-то и ворвется внутрь, там его прикончат огнем в упор. А вот вожак представлял нешуточную угрозу. Игнорируя тот факт, что под стенами сейчас добивают его подданных, а возможно и детей, он быстрыми прыжками приближался к дому, показываясь только на доли секунды. Торопливые очереди выбивали из руин облака щепок и пыли, но не могли полноценно достать тварь. Умело брошенная граната помогла, окровавленный комок мускулов, зубов и когтей выкатился из очередного укрытия, но тут же совершил умопомрачительный прыжок, оказываясь прямо под стенами. На лету он поймал еще пару пуль, но это уже ничего не значило. Сейчас он ворвется внутрь и растерзает всех, кто там есть. Высунувшись из своего хлипкого укрытия, панцирь оглушительно заорал, перекрывая даже стрельбу. На внезапный подарок вожак среагировал моментально, изменив вектор движения. Панцирь успел рассмотреть, что в боку у него зияет несколько сильно кровоточивших ран. Повреждено плечо, да и отвратительная морда залита кровью. Один глаз не открывается. Уж лучше бы отступил, дождался, пока люди уйдут, а потом спокойно сожрал своих отпрысков. Расстояние было относительно небольшим. Тело весом килограмм в 600 преодолело его одним прыжком, сбивая хрупкую человеческую фигуру с ног и разевая огромную пасть, чтобы откусить ему голову. Но, как оказалось, хрупкий и слабый человечек тоже имел козырь в рукаве, точнее, в обоих рукавах. Предплечье панциря встало поперек пасти монстра, зубы сомкнулись, но перекусить тонкую руку не смогли. Хитиновые пластины были не только прочными. При внешнем давлении они особым образом упирались друг в друга, образуя монолитную трубу, раздавить которую было не под силу даже гидравлическому прессу. Те полсекунды, что зверь пытался перегрызть неожиданно твердую руку своими зубами, панцирь потратил на то, чтобы приставить ствол пистолета к условному подбородку твари, а потом стал нажимать на спуск, вколачивая пули одну за другой в череп твари. Опомнился вожак только после четвертого выстрела, когда уже поздно было спасаться. Огромное тело вздрогнуло, словно пораженное током. и последним конвульсивным движением отшвырнула несостоявшуюся жертву подальше. В полете панцирь снес невысокий забор из трухлявых досок, ободрал щеку и правую ладонь, но на этом его травмы и закончились. Вожак лежал убитый, лишь изредка подергивая задней лапой. Панцирь с трудом поднялся на ноги, отряхиваясь от щепок и грязи. Парни вышли из дома и широкими от ужаса глазами разглядывали мертвого монстра. А посмотреть было на что. Этот вожак был даже больше того, которого Саша убил в особняке. Ощутимо больше, килограмм 100-150 сверху. Тело было почти лишено шерсти. Под толстой коричневой кожей видны были мощные мышцы. Лапы заканчивались когтями, которыми вполне можно было распускать бревна на доски. Большая голова с раскрытой пастью, полный треугольных зубов, которые даже на вид были острее акульих, обросла гривой из тонких костяных игл, а над глазами имелись два костяных щитка, прикрывавших мозг. На них имелись отметины от пуль, но пробить не получилось. Хорошо, что снизу на шее таких щитков не было. Шанс был только один. «Самка», — сказал Макс, заглянув сзади. «Видать, мама их». «Добейте остальных», — приказал панцирь. Добивать пришлось пятерых, а всего их было 13 с вожаком, точнее, матерью. Несмотря на ранения, двое успели доползти до раненого человека и начали его объедать, предварительно разорвав горло, чем похоронили их шансы на плодотворную беседу. Последний подранок лежал далеко, парни вскинули автоматы, собираясь и его нашпиговать свинцом. Но панцирь их остановил. «Внимательно смотрите!» Он указал рукой в перчатке на голову твари. «Видите мешки?» Эта тварь, хоть и уступала в размерах главной, была старше и крупнее других, а голова, сильно вытянутая вперед, заканчивалась маленьким пятачком и имела по бокам два странных кожистых мешка. «Что это?» — с подозрением спросил Барс. «Кислота. Точнее, яд на ее основе. Прожигает мясо за секунду. Плевок точный на расстояние 5 метров». Парни испуганно попятились назад. Но оказалось, что тревога напрасна. Метким выстрелом их снайпер перебил или повредил позвонки, а потому кислотный плеватель не мог поднять голову. Вообще во всем большом теле шевелилась почему-то одна задняя лапа, которой зверь уже капитально разгреб землю вокруг себя. Подняв пистолет, панцирь тщательно прицелился. Первый же выстрел был результативным. 9-миллиметровая пуля нащупала мозг жертвы, отправив ее туда, где ее давно заждались. «Сворачиваемся», — велел панцирь, убирая пистолет. «Есть будете на ходу, мы и так задержались». Со своей группой он расстался ближе к вечеру следующего дня. Парни подхватили груз и направились в противоположные стороны. Игорь с Максом пошли на север, а Барс и Слава, соответственно, на юг. Им теперь проще. Сделают тайники, после чего отправятся обратно, выйдут на дистанцию действия рации, вызовут своих, а потом их подберут вертолеты. Ничего сложного, если не вспоминать о рыскающих по округе стаях монстров и имеющихся недобитых бандитах, считающих эту территорию своей. А сам панцирь, нагрузившись еще сильнее, чем раньше, отправился на юго-восток, где его ждала переправа через Уральский разлом. Поначалу все шло гладко, местность была относительно открытая, ориентиры имелись. Поэтому не было нужды пользоваться компасом и картой. Намеченный путь пока не подбрасывал никаких сюрпризов. Главной опасностью здесь были твари, которые, если застанут его в открытом поле, просто не оставят шансов на спасение. Здесь даже деревьев не имелось, чтобы залезть на них и отстреливаться, что дало бы хоть какой-то шанс. Деревня, где он оставит второй свой тайник, должна была показаться завтра, ближе к закату. Небольшая деревенька на сотню с небольшим домов, из которых целыми оставались только четыре. А в одном из этих домов имелся неплохой погреб, где и можно было схоронить часть припасов. Дальше дорога пойдет уже быстрее. Переносимый вес сократится наполовину. Еще легче он станет после переправы, когда он отдаст мостовикам крупнокалиберные патроны, а до кучи и предложения сотрудничества от башни. Вторым важным товаром для обмена были лекарства, в основном антибиотики, без которых современный человек рисковал умереть от банальной простуды или маленькой царапины, в которую попала инфекция. У таблеток было большое преимущество. Они были очень компактными и дорого стоили. Там, за разломом, можно будет в любом относительно цивилизованном селении выменять на них все, что угодно. Но это в цивилизованных, а до них еще следовало добраться. Скоро начнется дикая территория, где все против всех. Постоянное население в тех местах почти отсутствовало. Были несколько укрепленных деревень, где правили бал-бандиты, грабившие и убивавшие всех, кто попадался. Некоторые из них были относительно рациональными, имели какое-никакое хозяйство, огороды и скотину, а пойманных людей предпочитали не убивать, а обращать в рабство. Но были и такие, кто не занимался ничем, кроме разбоя и убийств. Таких было больше. Прокормиться им было гораздо труднее, а потому они все чаще скатывались до каннибализма, окончательно теряя человеческий облик. Среди них, кстати, было довольно много тех, кого инфекция затронула лишь краем, как самого панциря. Изменившаяся внешность вносила свои коррективы в сознание бывшего человека. Он все больше свыкался с мыслью, что к общей массе двуногих теперь не принадлежит, а потому начинал рассматривать их исключительно как добычу. Пока все шло гладко. Он даже позволил себе встать на привал, где перевел дух, быстро перекусил и даже заштопал наскоро порванный рукав куртки. Ткань его костюма и в самом деле оказалась прочной. На рукаве имелись только две прорехи, где сомкнулись условные клыки предводительницы стаи. Людей он встретил уже вечером, когда присматривал место для ночлега. Не встретил, конечно, просто увидел издалека и предпочел спрятаться. Людей этих было двое. Молодые парни, даже слишком молодые, лет по 14-15. Большая редкость, кстати. В первые годы после катастрофы детей почти не рожали, не до того было. Да и взбунтовавшаяся природа оказалась против. Панцирь осторожно снял рюкзак и залег за поваленным деревом, пристально наблюдая за парнями в бинокль. Не местные, это ясно. Откуда-то с севера. Оба одеты в старую одежду, где под заплатами не видно ткани, а сверху на них были накинуты самодельные меховые куртки с капюшонами. На ногах имелась добротная, тоже самодельная обувь. Плечи оттягивали большие, но, очевидно, легкие мешки. Охотники пошли меха обменивать. Может быть. Только очень уж место неудачное выбрали. Если только далеко к югу кого-то нормального встретят. А здесь покупателей нет и не предвидится. Вооружены они были своеобразно. Тот, что шел справа, имел при себе вполне пристойный автомат АК-74. Правда, под большим сомнением было наличие патронов к нему. Если и есть, то с десяток или два, да еще и старые, осечки дают через раз. Второй вообще не заморачивался огнестрелом. У него имелся довольно неплохой арбалет. Не самодельный, а заводской. Еще до военного производства, с несколькими блоками и сложной системой натяжения. Выглядело это оружие не так серьезно, как автомат, но тоже было полезным. Особенно для тех, кто живет в медвежьем углу и не имеет необходимости часто вступать в бой с группой враждебно настроенных людей. Как бы то ни было, а панцирь не был настроен на контакт с кем бы то ни было, будь они даже 100 раз мирными охотниками. Проводив парней взглядом, он спокойно выждал необходимое время, после чего взвалил мешок на плечи и отправился дальше. До темноты он успел добраться в нужное место. Еще одна небольшая полуразрушенная деревня. Правда, были тут и некоторые плюсы. Первым был небольшой ручей, который с натяжкой можно было назвать речкой. Поток весенних вод уже спал, а в последние годы просто некому было сбрасывать туда мусор, поэтому вода там была относительно чистой. С помощью подручных средств панцирь ее профильтровал, следовало еще вскипятить, но огонь разжигать было себе дороже. Некоторые твари реагируют на запах дыма на расстоянии нескольких километров. Вторым преимуществом была старая водонапорная башня, которая стала ненужной задолго до катастрофы, а сносить ее было некому и незачем. Внутри сохранилась относительно целая железная лестница, по которой он поднялся на самый верх, где и собирался устроить ночлег. С собой в поход он захватил тонкое одеяло. Спальник занимал слишком много места, да и выскочить из него быстро не всегда получалось. Пить взятую из ручья воду он не стал. Пока хватало запасов во фляжке. Лекарства от отравлений у него были, но не стоило искушать судьбу. Зато эта вода сгодилась, чтобы умыться и почистить зубы. Дальний поход – не повод плевать на себя, о гигиене он никогда не забывал. Хотелось бы еще побриться, в башне ему выдали отличную опасную бритву. Но это он решил отложить на завтра, тем более что стемнело быстро, а включать фонарь он не хотел. Ночь прошла относительно спокойно. Встав в 3 часа по нужде, он надел ночник и через несколько маленьких окон тщательно осмотрел окрестности. Никого. Довольно улыбнувшись, он снял ночник и снова опустился на одеяло. Отличная вещь, нужно бережнее обращаться. Теперь уже ни у кого таких нет, да и не ожидает никто, что есть у него. Для врагов это станет неприятным сюрпризом. Раньше ночь была другом партизана, а потом изобрели ПНВ. А вот утро не задалось. Вход в башню он заложил строительным мусором. Не такая надежная преграда, но разобрать ее бесшумно не получится. Даже если это будет тварь, добраться до сидящего наверху человека она не успеет, получив сверху 1 килограмм свинца. Да и людям при таком раскладе ничего не светило. Мелькнула с вечера мысль поставить растяжку, но он решил, что это будет перебор. А теперь завал из досок, шифера и стекла кто-то осторожно разбирал. Но даже так этот кто-то умудрился нашуметь. Для этого на некоторые доски панцирь поставил ржавые консервные банки. А теперь они упали, разбудив его. Он одновременно схватил пистолет и открыл глаза. «Кто там?» — крикнул он грозно. «Назовись, или гранату брошу». «А граната у тебя есть?» — с усмешкой спросили внизу. «Сам сперва назовись, поговорить хотим». «Хотим. Их много». Осторожно, стараясь не высовываться, он выглянул в окно. Худшие опасения подтвердились, их было много. 10 человек, это так, навскидку. Расположились они довольно грамотно, взяв под прицел все окна и вход. На разбор завалов отправили одного человека, который и сейчас продолжал откидывать в сторону доски. «Кто такой?» — крикнули уже из укрытия в стороне. Он даже разглядел кричавшего. Это был кряжистый мужик лет 50, в выцветшем армейском бушлате с седой окладистой бородой, которую не мешало бы подстричь. Назвать себя рискованно, с одной стороны. Кое-кто его здесь знает, земля слухами полнится, а рейдовые группы часто преодолевают большие расстояния. Кто-то, услышав знакомый позывной, просто развернется и уйдет. Кто-то тоже уйдет, не пожелав связываться с таким противником. Здесь тот случай, когда потенциальная добыча не соответствовала риску. Но были и такие, которые при упоминании его прозвища станут натурально землю носом рыть и атаковать, не считаясь с потерями. Вздохнув, он решился. «Панцирь меня зовут!» — крикнул он, не высовываясь в окно. На некоторое время повисла тишина, которая говорила о том, что имя это им знакомо, а теперь они решают, что делать. «А не гонишь?» — строгим, но спокойным голосом спросил тот же мужик. «Панцирь-то пропал еще осенью. Его, поди, в живых уже нет». «Смотри!» — он с опаской высунул в окно левую руку, закатав рука в куртке. «Теперь веришь?» «Верю», — отозвался мужик. Потом он нарочито громко скомандовал. «Можно вставать. Знаю я его». «Панцирь, ты один?» «Да», — неохотно ответил он. Это могло быть подлянкой, но мужики и впрямь стали вылезать из своих убежищ, подходя поближе к башне. Было их даже больше, чем он разглядел. Это даже не рейдовая группа. Непонятно, куда они такой толпой подались. «А с кем имею честь?» — спросил панцирь, пытаясь вспомнить бородатого мужика. Лицо было знакомым, но при каких обстоятельствах он его раньше видел, вспомнить не получалось. «Родион Иванович Тупиков», — бодро отрапортовал бородач, закидывая автомат на плечо. «Помнишь такого?» Панцирь вспомнил. «Это был глава общины, бывший директор какого-то предприятия, собравший вокруг себя крепких мужиков, которые организовали поселение по ту сторону Урала. Вот только что они здесь делают?» «А какая нелегкая вас сюда занесла?» — с удивлением спросил он, спускаясь вниз. «Мигрируем, всей общиной», — сообщил ему Тупиков. «Там нам житья не стало. Скотина перемерла от какой-то хвори, да мародеры задолбали. Мы пытались с другими скооперироваться, но никому не нужно. Они далеко сидят, все нам достается. Короче, плюнули на все и сюда подались. Нашли в запасах, чем мостовикам заплатить. Сейчас вот только место выберем и осядем». «Странный выбор». Панцирь подошел вплотную и протянул руку. «По ту сторону безопаснее было, точно говорю». «Кому как», — собеседник ответил на рукопожатие. «Мы на севера податься хотим. Не к самому океану, конечно, а просто туда, где и раньше людей немного было. Твари холод не любят». «Сомнительное преимущество», — серьезно сказал панцирь. «Лучше бы на юга, там тепло и все растет». «Где тепло, там таких умных и без нас хватает», — парировал Тупиков. «Лучше пусть холодно, да безопасно». Тут панциря осенило. «А как далеко вы готовы забраться?» «Да сколько нужно, столько и пройдем», — он пожал плечами. «Лишь бы место найти до лета». «Есть место», — панцирь улыбнулся. «Далековато, но вам вполне по силам. Да и дорога относительно безопасна теперь». «И...» «В Москву идите», — ответил он им. «То есть не в саму Москву, а в то место, где она была». «Так там ведь руины одни и радиация», — с сомнением проговорил Тупиков. Или ты про башню говоришь?» «Про нее», — панцирь кивнул. «То, что по радио сообщали, оказалось правдой. Я оттуда иду. Был там, все так и есть. Законная власть, порядок, куча запасов, техника, горючка. Их территория все шире, только людей не хватает, поэтому берут всех, особенно женщин». «Есть у нас женщины», — согласился Тупиков. «Даже молодые есть. Только рожать не могут. За все время только двоих родили». «Там им помогут. У них все рожают. Лаборатории подземные научились с заразой бороться». В глазах предводителя общины мелькнула надежда. «Ну ты выдал, Сашок. Нам подумать нужно. Вот так сгоряча решить нельзя». «Так вы подумайте», — согласился панцирь. «А еще лучше подберитесь поближе, до гонца зашлите. Там вам на все вопросы ответят. Только до области доберитесь, а там уже в любом поселении их люди есть. Если встретите кого в новой форме, да на технике, это они и есть. Смело идите на контакт». «Уговорил. А сам-то куда подался?» «С заданием отправили». Панцирь неопределенно кивнул на восток. «Обратно пойду, кое-что прихвачу и назад. Вы давно мост прошли?» «Недели две. Мы ведь не прямо идем, приходится петлять туда-сюда». «Как там с этой стороны? Банды шалят?» «Да как сказать. Поначалу мы по территории мостовиков двигались, там спокойно. Потом, как отошли, пришлось в драку влезть. Но там местные по глупости на наш авангард напали. Думали, что нас горстка, а у нас, считай, 70 стволов, да и патроны покуда есть. Поцапались и разбежались. У нас двое раненых, у них минимум трое двухсотых, может и больше. Следили за нами какие-то, но напасть не решились, потом отстали. Тварей встречали три раза, стаи голов по 10. Но справились, не впервой. Патронов только жаль». «Да, большой отряд имел свои преимущества, а вот с группой из 10 человек, которую ему предлагали взять, там ловить нечего. Это, наоборот, дополнительный стимул, чтобы атаковать. 10 новеньких автоматов, уйма патронов, гранаты, бинокли, лекарства. За такое богатство не страшно положить десяток своих, тем более что решение принимать и пользоваться трофеями будут одни, а гибнуть под пулями другие». Поговорив еще с полчаса, они собрались уходить. Дорога была длинной, так что нечего терять время. Панцирь от щедрот своих отсыпал им 150 патронов. Жалко, но вряд ли он в походе все свои запасы использует, а для обмена есть другое. Попутно на клочке бумаги набросал рекомендательное письмо, в котором положительно и совершенно справедливо характеризовал группу поселенцев и рекомендовал принять их. Попутно доложил, что сам до этой точки дошел без проблем, продолжает двигаться к цели. А до кучи передал привет Наде, к которой за короткий срок успел привязаться. Проблемы начались вечером этого дня, к счастью, не с людьми. Твари, которых здесь некому было истреблять, следили за ним давно. Это вообще не в правилах тварей – долго выслеживать добычу. В большинстве случаев они просто бросаются на все живое, попавшее в поле зрения, не считаясь с последствиями. Но эти были другими. Первый темный силуэт в зарослях он увидел еще вечером, когда только начинало темнеть. Но силуэт этот скрылся, даже не проявив интереса к потенциальной добыче. Странно, очень странно. Они никогда не бывают настолько сытыми, чтобы вот так игнорировать новый источник еды. Когда стемнело сильнее, силуэтов стало уже два. Теперь они никуда не пропадали, а просто сопровождали его конвоем справа и слева. Расстояние колебалось от 50 до 100 метров, но на сближение они пока не шли. Боятся? Или задумали что-то? Допустим, это опытные твари, не из первой волны. Это видно было по размерам. Но прожившие достаточно долго, чтобы знать об опасности, исходящей от вооруженного человека. Единственное, что пришло ему в голову, твари ждут подкрепления. Сейчас явится остальная стая, придет вожак, если таковой у них есть, а потом они вместе попытают счастья. Это был самый вероятный сценарий предстоящих событий. Встречаться с вожаком, который вот так выдрессировал своих подопечных, панцирю определенно не хотелось, но он знал, что делает. Впереди его ждал очередной пункт остановки, старая деревня, где сохранилось несколько крепких домов. Там он и отсидится. Отстреливать тварей из укрытия – это совсем не то же самое, что встречаться с ними в чистом поле, где даже деревьев нормальных нет. А если и есть, то многие твари умеют на них забираться. На подходе к деревне он разглядел вокруг себя уже полдюжины тварей, что старательно охватывали его полукольцом. Тут до них наконец дошло, что они сильно подзатянули с преследованием, что еще немного и вожделенный кусок мяса придется выковыривать из дома, что сделать совсем непросто, особенно если жертва активно сопротивляется. Мысль эта, видимо, пришла в голову одновременно всем. Была у знающих людей версия, что твари в стае могут общаться между собой невербально, телепатически, но панцирь в это слабо верил. Словно спринтеры с низкого старта сорвались они в погоню. Побежал и он сам. Вот только бег с таким грузом не мог быть быстрым. Но все же большая фора его спасла. Ворвавшись в дом, где были такие отличные узкие окна, он успел захлопнуть за собой дверь. А следом, буквально через секунду, в эту дверь ударилась тяжелая туша размером с теленка. К счастью, дом в самом деле был добротным. Гниль его не взяла, а потому дверь выдержала тяжелый удар. Закрыв ее на щеколду, он сбросил с плеч рюкзак и, подхватив автомат, бегом бросился к окну. Вовремя. Туда как раз просунулась широкая морда, похожая на кабанью, с такими же торчавшими кверху клыками и покрытая бородавками. Стекло она выбила легко, а вот рамы выломать оказалось сложнее. Возможно, это получилось бы со второго или третьего удара, да только панцирь не стал ждать развития событий. Просто приставил ствол автомата к морде монстра и нажал на спуск. Пуля маленького калибра могла и отрикошетить от толстых костей. Но в этот раз все прошло гладко. Короткая очередь на три выстрела сразу нащупала мозг. Тварь как-то совсем по-человечески икнула и кулем осела на землю. А следующая очередь прошлась по остальным и тоже была результативной. Один из монстров, длинный и тощий, похожий на таксу переростка, с размаху шлепнулся в лужу и в агонии заскреб лапами. Еще одному пуля удачно попала в позвоночник, парализовав задние конечности. Он пытался уползти на передних, но не успел. Следующая очередь его добила. Минус три у противника. Остальная стая оказалась умнее. Они бросились в рассыпную от окна и попрятались за окрестными зданиями. Решили взять в осаду? Может быть. Этой стаей явно руководит не дурак. Вот только в осаде он сможет просидеть долго. Еда и вода у него есть, а твари никогда не отличались ангельским терпением. Постепенно он их отстреляет, вот только сидеть в осаде ему не хотелось совершенно. У него задание, а таймер уже тикает. Знать бы, сколько их там всего. Тем временем стемнело окончательно. За оставшееся время панцирь успел кое-как укрепить свое убежище. В доме имелась мебель, в том числе довольно громоздкие шкафы, который он с великим трудом передвинул к окнам, заблокировав все, кроме двух, которые только частично прикрыл, чтобы можно было через них стрелять. Но твари не смогли бы так просто выломать снаружи. Когда стало совсем темно, он надел ночник. Интересно, а как у них с ночным зрением? Бывает по-разному. У кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то тепло чует, кто-то запахи, что позволяет ориентироваться в темноте, как днем. У этих, возможно, было ночное зрение, вот только они не думали, если вообще были способны думать, что и человек может быть наделен такой способностью. Под прикрытием темноты две особи осторожно начали подбираться к тому же окну. Рассмотреть он их толком не мог, тут даже ночник не даст полной картинки, но услышал, как одна из них шумно втягивает воздух, стараясь что-то определить по запаху. Две очереди ударили с интервалом в полсекунды, скосив обоих на повал. Под окном уже начало образовываться небольшое кладбище. Вот только стая пока не закончилась, за углом ближайшего дома раздался отчаянный вой нескольких глоток. Определить численность не вышло, 5 или 6, но это и так можно понять, они редко собирались в стаю больше десятка. Слишком сложно прокормиться. Остаток ночи он провел без сна. Снял ночник, немного подкрепился сухомяткой и продолжил бдение. При этом честно пообещал себе, что как только окажется в безопасном месте, так сразу даст себе отоспаться. Нельзя напрягать силы до бесконечности, тело может подвести в самый неподходящий момент. Под утро он все же начал клевать носом. Даже, кажется, заснул на полчаса, но его разбудили. Громкий торжествующий вой буквально подбросил его над полом, заставил схватить автомат, нацепить ночник и прильнуть к окну. Источник воя получилось увидеть. На окраине деревни собралась вся стая. Немного, всего 5 голов. Вот только они группировались вокруг 6-го, которого толком не получалось разглядеть. Тварь стояла на задних лапах, размахивала конечностями, которых у нее, как показалось панцирю, было больше положенного. Напоминало все это действо картину возвращения начальника, которому подчиненные слезно жалуются на обидчика. А теперь их условный папка пойдет разбираться с тем, кто их задел. Расстояние до них составляло чуть больше 100 метров, поэтому панцирь решил рискнуть. Тщательно навел прицел автомата на вожака, а потом нажал на спуск, стараясь вбить в его тело как можно больше пуль. Такие твари, мутации которых зашли слишком далеко, часто отличаются необыкновенной живучестью. Расположение внутренних органов неизвестно, да и сосуды часто дублируются. Убивать их лучше всего получается из гранатомета или крупнокалиберного пулемета, да и то обычно не с первого выстрела. Он попал. Пули ударили в долговязую тушу, вот только не убили ее. Свита бросилась в рассыпную, а вожак, не издав ни звука, опустился на четвереньки и направился к нему в гости. Шансы были. Каким бы мощным ни был этот зверь, вломиться в окно быстро у него не получится, а пока влезет, получит внутрь организма 0,5 килограмма свинца, крайне неблаготворно влияющего на боеспособность. Вожак стаи приближался быстро, издавая на бегу странный звук. Треск, шелест, стук. Все сразу. Панцирю это кое-что напомнило. Он и сам мог такие звуки издавать, если особым образом напрягал и расслаблял мышцы предплечья. Когда огромная абразина ударила в окно, до половины прикрытое старым комодом, затрясся весь дом. Неизвестно, сколько она весила, но удар получился мощный. а следом, отодвигая комод, в окно стало пролезать нечто, напоминающее акулу. Ночник не позволял разглядеть подробности. Только темная, вытянутая вперед голова, пасть со множеством острых зубов, темные фасеточные глаза и какие-то усики на условном затылке, возможно, оставшиеся от человеческих ушей. А еще все это блестело точно так же, как и его пластины на предплечьях. Это был условный родственник панциря. Инфекция работала в одинаковых направлениях, только остановилась на разных этапах. Оконная рама разлетелась в щепки. Комод при всей своей тяжести удержать чудовище не мог. Сантиметр за сантиметром оно продвигалось внутрь. Автоматная очередь пробила броню, но тварь от этого помирать отнюдь не собиралась, только помотала мордой вправо и влево, а потом вырвалась обратно. Ничего не происходило примерно полчаса. На улице начало понемногу светлеть. Снаружи слышался топот обычных тварей и треск хитинового панциря. Осторожно выглянув, он разглядел, что все они быстро кружат вокруг дома, совершая какие-то сложные перестроения, смысл которых от него ускользал. Он прицелился, но цели отнюдь не горели желанием подставляться под пули. Появляясь на доли секунды, они почти сразу прятались в развалинах домов. Мелькнула мысль, что они так вынуждают его потратить боеприпасы, а потом, проверив методом тыка их отсутствие, ринуться в атаку. Могло такое быть? Запросто. Вожак при всей своей отвратительности интеллектом обладал немалым. Когда, наконец, получилось рассмотреть вожака, панцирь на мгновение оторопел. Такого он пока еще не видел. Встречались ему особи, обросшие роговой, костяной или хитиновой броней. Обычно это были старые твари, которых непрекращающиеся мутации за все время увели далеко от прообраза. Но их броня была чаще всего просто щитками, прикрывавшими жизненно важные органы и почему-то конечности. Здесь же все тело монстра было затянуто в хитиновый доспех, все части которого были плотно подогнаны друг к другу, не хуже рыцарской брони. Но это было не главное. Главным было то, что панцирь разглядел еще ночью. Лишние конечности, они и в самом деле имелись. Тварь была на шести ногах. Точнее, ног у нее было четыре, а спереди еще была пара свободных когтистых рук. Еще пара рук, маленьких рудиментарных, свободно болталась по бокам корпуса. Пробежав взглядом по черной блестящей фигуре, панцирь сделал вывод, что в основу легли два человека. Как такое вообще могло произойти? Он раньше о таком слышал, но в голове укладывалось с трудом. Один мутант спаривался с другим. В этот момент вирус решил, что лучше им будет никогда не расставаться, а потому срастил два организма в один? Видимо, так. А потом они стали единым целым. Даже вот выпуклость на спине имеется, где в тело вросла голова второй особи. Вожак показывался чаще других. Панцирь улучил момент и снова дал очередь на четыре патрона. Попал. Пули пробили броню. При всем уважении к вирусу, хитиновая броня автоматную пулю не выдерживала, в отличие от костяной. Даже, кажется, повредили глаз. Вот только убить не получилось. С необыкновенной прытью насекомое скрылось за углом дома, зато остальные, бешено заревев, бросились на штурм. Первый, получив свою пулю, повис в окне, перекрыв обзор, а из-за его спины остальные начали лапами расширять проход. В оставшуюся небольшую щель полетела граната. Удар о мягкую землю был слабым, взрыва не случилось. Пришлось выждать положенное время, за которое панцирь благополучно ретировался в другую комнату. От взрыва заложило уши. Но результат того стоил. Трупов добавилось. Еще 4 твари лежали во дворе дома, убитые взрывной волной и осколками. Осталось 2. Это было бы просто, если при этом не учитывать почти неубиваемого вожака. Ожидание затянулось. Тот факт, что враги где-то рядом, был очевиден. Он их слышал, вот только на виду они больше не показывались. Выждав 40 минут, панцирь решил, что стоит рискнуть и поторопить события. Шансы у него были, 2 – это не 10. Дверь в доме открывалась наружу. Порывшись в старых вещах, он нашел несколько крепких тряпок, которыми привязал дверную ручку так, чтобы дверь могла открыться 30 сантиметров. Разумеется, это несложно будет оторвать, вот только нужно знать, в каком направлении прикладывать усилия. Скорее всего, вожак просто кинется всей массой на дверь, захлопнув ее при этом. Ржавый засов с тихим скрипом отъехал в сторону. Дверь приоткрылась. Он выглянул, поводил стволом вправо и влево, а потом, никого не обнаружив, громко закричал, вызывая противников на бой. Это возымело действие. Через пару секунд показался вожак, за спиной которого испуганно жался к забору последний из стаи, самый мелкий. Тело его было изранено осколками. Редкая шерсть опалена, а общий вид был побитый. Они замерли напротив друг друга. Панцирь смотрел прямо в глаза чудовища, один из которых был сильно поврежден пулей, хотя вроде бы все еще функционировал. Теперь в свете утреннего солнца было видно, что по бокам от пасти расположены 2 небольших выгнутых вперед отростка, с концов которых сочилась густая темно-зеленая слизь. Яд? Скорее пищеварительный сок, который он впрыскивает в жертву, а потом высасывает переваренные ткани. Зубастая акулья пасть при этом – просто атавизм и оружие. Монстр отчего-то медлил. Уж не увидел ли он руки панциря? Тот как раз закатал рукава, почуяв в нем родственную душу. Обычно для спаривания монстры выбирали партнеров со схожими мутациями. Мушка совпала с уродливой головой, промахнуться с расстояния в 5 метров сложно, вот только в результате панцирь был нисколько не уверен. Он уже не раз попадал в голову, раны от пуль были прекрасно видны, мозг точно должен быть пробит, но никаких признаков скорой смерти он не замечал. Тут он заметил, что горб чудовища, тот, что остался на месте головы второго прототипа, немного пульсирует, и вряд ли это было дыханием гигантского муравья. Мозг. Он там. Вирус справедливо рассудил, что 2 головы организму ни к чему, а потому ту, что была спереди, оставил, чтобы есть, смотреть и кусаться, а управлял телом мозг, оставшийся в спине. Здесь его прикрывали 2 неплотно сомкнутые пластины, напоминавшие раковину. Они изредка сходились и расходились, открывая отвратительную бледно-розовую мякоть. Не раздумывая больше, он взял прицел выше и нажал на спуск, надеясь, что броня, закрывающая мозг, поддастся пулям. Она поддалась, из хитинового горба полетели красные ошметки. Ноги насекомого подломились, а передняя голова ткнулась в землю, судорожно клацая зубами. Но среагировал последний член стаи. Метнувшись вперед, он совершенно позабыл об опасности, при этом у него получилось отбить лапой автоматный ствол, протиснуться в узкий проход и даже оторвать ткань, удерживавшую дверь. Автомат полетел в сторону, а туша весом хорошо за центнер влетела внутрь, подминая под себя человека. Панцирь тут откровенно сплоховал. Он успел заблокировать пасть предплечьем, которое тварь теперь отчаянно пыталась перегрызть, но не мог достать пистолет, его придавило небольшим порогом. Он рванул из разгрузки кинжал. Шкура у тварей толстая, но ножу обычно поддается, особенно если нож острый и держит его сильная и умелая рука. Клинок с натугой вошел в шею твари, потом еще. В лицо ему хлынула густая темная кровь, но он не обращал внимания, продолжая вытаскивать нож и снова его всаживать в толстую шею. Наконец, тяжелое тело начало обмякать, хватка зубов на руке ослабела, а глаза, что только что горели, как угли, подернулись мутной пеленой. С трудом спихнув с себя тушу убитого зверя, панцирь некоторое время переводил дух. Победа далась нелегко. При падении он сильно ударился головой, отчего в ушах до сих пор звенело. Мощные лапы зверя, хоть и обладали короткими тупыми когтями, похожими на собачьи, сильно оттоптали ему ребра, да и руку зверь едва не выдернул из плеча. Хватая ртом воздух, он дополз до автомата и осторожно выглянул наружу. Гигантское насекомое не подавало признаков жизни. «Интересно», — подумал панцирь озадаченно, — «о чем эта тварь думала в последний момент и почему не напала сразу? Неужели и впрямь думала, как проапгрейдить свое тело за счет слияния с новой особью?» От подобной мысли его передернуло. Хорошо, что отбился, а то чего доброго простой смертью он бы не отделался. Еще раз оглядевшись вокруг, он отправился подсчитывать убытки. Ночной бой обошелся ему почти в 2 полных магазина патронов и 1 гранату. Пусть он сейчас довольно богат, но такие случаи следует свести к минимуму. У него тайная операция, а вместо этого приходится прорываться с боем. А впереди будут еще враги, и немало.